Так написано. Он делает, обогащает и делает нищими. Помните? Он делает. На это у него есть своя причина. Третья книга Царств, 17 глава, 7-16 стихи. А по прошествии некоторого времени этот поток высох. Это было время, когда Илья был потоком Харафа. Вы помните, 3,5 года не было дождя на земле. Это было трудное время для Израиля. Это было время наказания за их беззаконие, за то, что Ахав с Изавелью переступили все границы, и Бог посылает это бедствие. По прошествии некоторого времени этот поток высох. Ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне, то есть к Илье. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня нет ничего печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кушанье. И вот я наберу полено 2 дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал Илья: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и пронеси мне. А для себя и для сына своего сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилю: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, который он изрек через Илью. Смотрите, опять, кому посылает Господь? К вдове в Сарепту Сидонскую. И если бы это посылал человек, можно сказать, он ошибся, он не знал, что у него ничего нету. Но Господь посылает к этой вдове, чтобы она кормила Илью, а у нее, оказывается, немножко есть муки в катке, на один замес, чтобы хлеб один сделать, немножко масла есть, и у нее остается одна только надежда. Один день, один раз покушать немножко для себя и для сына, а дальше она уже собирается умирать. И Господь к ней посылает. Вы знаете что? Бедным людям приходится жить верою. Приходится жить верою. И Священное Писание говорит так: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми чем? Верою. Быть богатыми верою. И верою они получают все от Господа. Вот то же самое было и здесь. И Илье надо была вера. Но Илье было проще. Бог сказал: иди к вдове в Сарепту Сидонскую, я там буду тебя кормить. А вдове что? Да и при том-то поведение интересное у Ильи. Она ему заявляет, что у меня нечего есть себе и сыну. А он говорит: да нет, сначала сделай мне. Ну, что бы вы сказали такому? Сказали: ну, обнаглел совсем. Срота достает последнее. Ну, а как можно иначе сказать? Она ему открыто говорит, и она не врала, она правду говорила. Говорит: ничего подобного. Все, что ты делаешь, делай, но сделай то, что я тебе сказал. И добавляю, что так говорит Господь: мука в катке не истощится, масло в кувшине не убудет, доколе Господь не даст дождь на землю. И так было. За что благодарение Богу? Надежда для бедных не до конца погибнет. Она почти до конца погибла. Вот, знаете, на чем эта надежда кончалась? Не знаю, что у нее было раньше. Что она имела? Но на этот момент практически почти ничего не было. Съедим эту и умрем. Но вы знаете, там, где Господь, там, где Он простирает свое благоволение, там, где есть воля Его, что говорит, надежды бедных не до конца погибнет. Они будут иметь все. И думаю, они кушали не так, как раньше вдова экономила. Она после этого кушала столько, сколько надо было. И ничего не убывало. Все было так, Господь сказал, потому что Он это сказал. Потому что говорит, отец сирот и судья вдов. Помните, как в нем написано? Бог есть отец сирот и судья вдов. И напоминает, что надежда бедных не до конца погибнет. Потому, конечно, я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни мы имели эту надежду на Господа. Чтобы имели это благословение. Потому что, если у нас нету, то у Господа все есть. И если Он открывает свою руку, Он все дает то, что надо. Но если Он закроет почему-то, захочет испытать, то вы знаете, что не возьмешь нигде. Не возьмешь нигде. Самые надежные люди окажутся никуда не годными и никому не нужными. А когда Бог открывает свою руку, то в самых неожиданных мест можете получать помощь, поддержку и благословение, как от Господа. Поэтому я хотел бы, чтобы мы запомнили, что есть надежда для бедных. Есть надежда для бедных. И она еще сегодня, она исчезает, она не до конца погибнет. Потому что она находится, надежда, в очах Господних, как якорь безопасный и крепкий. И одна часть этого якоря находится на земле, а вторая часть на небе, в руках Господа Иисуса Христа. Куда Он вошел, чтобы ходатайствовать за нас? Слава Ему и благодарение. Следующее, о чем я буду читать сегодня, книга Екклесиаста. И я в некоторой мере этот вопрос затрагивал, но сегодня я его еще раз повторю, потому что он очень важный. Екклесиаста 9:4. Кто находится между живыми, тому еще есть надежда. А так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Я прочитаю еще один текст Писания, Исаия, 38 глава, 9-21 стихи. Это очень интересный текст. Это молитва Езекии, царя Иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни. Я сказал в себе, в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподние. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу более человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки. Тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей. Помню горесть души моей. Господи, так живут. И во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть. Ты избавил душу мою от рва погибели. Бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не несшедшая в могилу уповает на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня». И мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. И сказал Исаия, пусть принесут пласт смок и обложат ими им нарыв, и он выздоровеет. Вы знаете, что люди очень хотят жить. И здесь Исаия, пьет пророка Исаии, когда он возвестил Езекию, что он умрет, вы знаете, что он стал очень сильно плакать. И когда он стал говорить Господу свои претензии, а то, что он говорил, это была правда, и Бог не сказал, что Езекия, ты не то говоришь, что надо, Бог помиловал его. Но вы знаете, что это не принесло ему благословения впоследствии. Вы помните, что с ним было? Живой только тогда прославит Господа, когда он живет по плану Божьему, когда есть определение Божие. Тот человек, который выпросил себе жизнь. Иногда Господь, чтобы научить нас, чтобы мы не просили, а подчинялись Ему, Он делает то, что мы просим. Но, как правило, если это было сделано не по плану Господнему, то, что мы получаем, оно не приносит нам благословения. Езекия говорил, живой, только живой прославит тебя. Но он не прославил Бога. Господь говорит, хорошо, в назидание всем, что я слышу молитвы, и что я самые лучшие планы имею о вас. Я дам тебе жизнь и дам не год, 15 лет дам. И будут читать многие люди и будут говорить, зря ты это выпросил. И Господь его испытал, очень просто испытал. Ты говорил, что хочешь жить, что ты будешь славить меня. Вот он здесь молится, что я прославлю. И он его испытал молчанием. Он дал ему знамение. Тень пошла на 10 ступеней назад. Вы помните, кто читает Библию? Чтобы у него вера была. Он говорит, а откуда? Ты только что говорил недавно мне, что ты умрешь, делай завещание, а тут возвращаешься, уже будешь жить дальше 15 лет. Он говорит, а где мне веру взять? Что-то будет так. Он говорит, я тебе знамение дам. И дал ему знамение. Он поверил. И сделал то, что надо. И остался жить. Но Бог показал ему и всем нам, что даже жизнь, которую мы выпросили, если мы даже думаем, что она принесла бы плод хороший, если это не в планах Божиих, не сделаешь этого. И Господь испытал его молчанием. Когда приходили послы из Вавилона, от Бередаха Баладана, поздравить его с выздоровлением, они слышали, что он был болен, потом видели знамение, потом услышали, что он исцелен, и не поняли, с кем это связано. И он их принял. Показал им все, что у него было. Показал им все свои сокровищницы. Все, не успели эти послы отойти где-то далеко. Тут же Исаия говорит, кто у тебя был? Вот приходили с дальней страны, с далекой, пришли меня поздравить, потому что слышали, что я был болен и выздоровел. Ну а что дальше было? Что ты делал? Вот я им показал все. Свои оружейные палаты, свои масти, свое богатство, своих сыновей, своих евнухов. Все показал. Я говорю, так говорит Господь, вот придут дни, когда вот все то, что ты показывал, будет у тебя отнято и унесено в дальнюю страну. Твой город подвергнется нападению. Твои сыновья, которые должны были бы сидеть на престоле, будут евнухами, у них потомства не будет. Я уже добавляю с третьего текста за то, что ты возгордился. Исаия опустил, он говорит, благо слово Господне, которое ты изрек, потому что мир, благосостояние будут во все дни мои. А там дальше, ну что ж, заработал. Гордость пришла. Ты говорит, все показал. Но ты не сделал то, что надо сделать. Ты не прославил меня. Я говорил на эту тему, сегодня напомню. Еще Бог сказал ему, вот придут послы Вавилонского царя, и ты смотри их, не только прими хорошо, но ты прослав меня, скажи, я тебе сделал, он бы сделал бы на все 100%. Но когда Бог ему не сказал, он должен был поступить по сердцу своему, и он так поступил. Вот почему Бог иногда молчит. Мы мечемся, что делать? А Бог молчит. Ты долго ходил в собрание, молился, говорил, что ты духовный, говорил, что ты преданный мне, ты чему-то научился, а теперь вот поступи, потому что ты научился. К одному пророку, к другому, к третьему, кругом молчали. Господи, почему ты меня не слышишь? Экзамен пришел. Пришел экзамен. Бог не разрешает шпаргалки пользоваться шпаргалками. А время экзамена было, есть и будет. И не все его выдерживают. Не все выдерживают эти экзамены. Потому что сердце, оказывается, не то. Поэтому вы знаете, что поступить правильно, когда Бог себе не советовал, это великое благо. Это о чем-то говорит. Поступить правильно, когда Бог сказал, это хорошо, но это еще не совсем то. Вы меня поняли, о чем я говорю? Когда Бог скажет, мы сделаем. А вот сделай сам и открой сердце, которое у тебя, это другой вопрос уже, совершенно. Может, несовершенно, может, надо не это слово было сказать. Но, тем не менее, Бог периодически будет нас испытывать молчанием. Предоставит нам право поступить так или иначе, а после поставит отметку. Единицу или пятерку, или еще что-то. Он всегда правильно оценивает наши знания и состояние нашего сердца. И поэтому я все-таки продолжаю эту тему. И я с какой стороны буду заходить? Упование должно быть праведным. Упование должно быть праведным. Иначе просто-напросто мы не сможем правильно возложить свою надежду на Господа. И в книге Даниила написано в 9 главе 18 стихом: «Преклони, Боже мой, ухо Твое, услыши, открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моление наше перед Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Вот здесь сейчас загвоздка одна, где мы часто неправильно поступаем и неправильно думаем. Этот текст совершенно не говорит о том, что Богу безразлично, что мы делаем и как мы поступаем. Праведники мы или грешники? Он не затрагивает эту тему, потому что наша праведность, наше хождение в Боге, оно должно приближаться к идеальному, к тому, который Бог требует. Но спасение наше зависит не от нашей праведности, а от великого Божьего милосердия и Его праведности, которую Он дает. Уповая не на праведность нашу, а на Твое великое милосердие. С другой стороны, Священное Писание говорит так, что если ты христианин, я говорю сегодня нам, современным языком, то ты не можешь вести свою жизнь, как тебе хочется. Ты должен ее строить по слову. Иначе, если ты будешь уповать на Бога, а делать лишь бы что, то ты не имеешь никакого права на это упование. Понимаете, о чем я говорю сегодня? Когда ты не христианин, если ты живешь лишь бы как. Поэтому мы живем по Писанию, но надеемся все равно на милосердие Божие и на Его праведность. Потому что можем ошибиться, и это упование будет неверным. И почему это очень важно, именно вот это упование? Потому что оно особенно нужно тем людям, которые переносят большие проблемы и трудности. Мы очень часто не говорим о вере, не говорим о надежде, когда у нас все идет хорошо. Но когда в жизни появляются проблемы, нам необходимо опять выйти на ту дорогу, чтобы говорить о надежде на Господа. И слушайте, что Писание говорит. Когда очень сильно нужна эта надежда, праведная надежда. Исаия, 50 глава, 10 стих. «Кто из вас боится Господа? Слушается гласа раба его. Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Вы знаете, к кому Бог в первую очередь относит упование и кому оно особенно нужно? Вот интересно. Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа? И знаете, что он должен делать? Не лишаться надежды. Не нищать вот этой надежды, а еще сильнее утверждаться в Боге. А на чем утверждаться, когда кругом мрак и свет, и света нет? Я напомню один текст Писания, который я цитировал по памяти, но как бы вскользь. Как бы вскользь. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 1 и 25 стихи. Я думаю, что вы наберетесь терпения, выслушайте все. Потому что здесь нарисован человек, который ходит во мраке без света, и который должен утверждаться в Боге и надеяться на Него. Смотрите, картина его жизни. Вот начало. Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Его написано с большой буквы. От жезла гнева Божия. И вот что с ним произошло. Он повел меня. Это хорошо. Все мы хотим, чтобы Бог нас водил, правда? И Бог учит подчиняться Ему и идти за Ним. Но вот здесь написано интересное продолжение. Он повел меня и увел во тьму, а не во свет. Так, Он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня, обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно он стал для меня, как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня, как бы целью для стрел. Послал в почки мои стрелы из колчана своего. И я стал посмешищем для всех народа моего, вседневные песни их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. А вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Я немножко сделаю анализ. И здесь как раз путь, по которому Господь ведет человека, чтобы его надежда выросла прежде всего. Чтобы человек стал надеяться на Господа, надо его привести в ничто. Чтобы он сказал, я ничто. И смотрите, для того, чтобы привести в ничто, Господь предпринял 11 действий, чтобы привести человека в ничто. А я не знаю, можете вы сегодня сказать, что вы ничто или нет, но это вы, наверное, знаете. Сказать можно, чувствовать себя и жить так, что ты ничто перед Богом, это сложнее. Я, может быть, в сотый раз повторю слова брата Вашкевича, который говорил. Он говорит, молится, Господи Боже, я прах и пепел. А говорит, попробуй этот прах и пепел тронь, глаза позасыпает. Этот прах и пепел. Он говорит, не выковыряешь, наверное, неделю, я в себя уже добавляю. Прах и пепел. Но для того, чтобы Бог дал нам свою праведность, чтобы мы надеялись на Него, мы должны понять, что мы ничто. И если бы мы могли это понять и такими стать, но мы часто головой понимаем, А внутри себя мы знаем себе цену. Ну как можно определить, знаете вы себе цену или нет? По тем обидам, которые у вас есть. По тем претензиям, которые вы предъявляете. Тот, кто ничто, он никому ничего не предъявляет. Но если человек что-то стоит в своих глазах, он обязательно предъявлять будет претензии. У него будет куча обид. У него будет неизвестно сколько претензий ко всем подряд. Потому что он что-то значит. И когда человек никак не может понять, что он ничего не значит, особенно когда касается дела Бога, когда дело касается дела Божия, то вы знаете, что Бог делает? Он здесь вот в этой главе совершил 11 действий. Первое – измождил плоть и кожу, потом сокрушил кости, потом огородил. Чтобы человек не вырвался. А мы же хотим вырваться, когда Бог нам какие-то условия ставит. Мы же предпринимаем все для того, чтобы поменять что-то. И чисто по-человечески, наверное, никто нас и не осудит за это. Но Бог знает и не дает возможности выйти. Огородил меня. И мало того, что огородил. Взял, обложил, вместо того, чтобы благодатью обложить, говорит, горечью и тяготой обложил. А потом на этом не остановился, посадил меня в темное место, как давно умерший. Нами никто не считается. Никто не обращает внимания. Был ты, нет тебя. Один человек, когда поссорился с другим, то сказал так. Я с тобою говорю, а тебя не вижу. Ты для меня пустое место. Вот так Бог допускает, чтобы гордость разбить. Чтобы смирить человека. Чтобы он понял, что он ничто. И дальше. Окружил меня стеною. А стена-то не просто огородил. Огородил, ну, забор, еще ее силу взял да перепрыгнул, уже когда стеной огородил, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, посадил в темное место, огородил стеною и еще оковы на ноги дал. И когда я взывал и вопиял, знаете, что он делал? Задерживал молитву мою. Не отвечал, и все. Камень не проградил дороги мои, это уже восьмой пункт его работы. Потом извратил стези мои. Ага, ты умный? Ты говоришь, лучше всех знаешь Писание? Пожалуйста, пойди. А там, ай-яй-яй, в искушение попал. А почему попал? А потому что очень умный. Потому что очень умный. Десятый пункт. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте. Извратил пути мои. И один пункт – растерзал меня, привел меня в ничто. Я не знаю, сколько для вас хватило действий. Если не хватило, то Бог знает, откуда добавить. У него есть 11 по Библии. Превратил меня в ничто. Дальше. Натянул лук свой. Все-таки превратил в ничто. И, а надежды-то нет той полноценной. Он продолжает работу свою делать. Натянул лук свой. И поставил меня как бы целью для стрел. Послал почки мои стрелы. Почки стали болеть. Вы знаете, как почки болят? У кого болели почки, тот знает, что такое почки. Я стал посмешищем для всего народа моего. А это уже такой удар по гордости, страшнейший. Когда с себя все смеются и насмехаются. Вседневную песню их. Только где не придешь, все про него и про нее. Куда не поешь, на молитву, про нее и про него. Молитвенный дом, про него и про нее. А это все доходит. Он просытил меня горечью. Напоил меня полынью. Сокрушил камнями зубы мои, потому что кусаемся часто. Бог дает по зубам, чтобы, ну, научить. Покрыл меня пеплом. И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я. Все-таки я ничто, но у меня еще есть сила. И теперь уже сказал. Все. И сказал я. погибла сила моя и надежда моя на Господа. Знаете, вот все то, на что мы ложим надежду, его нет. И даже молится, и Бог не отвечает, и этого нет. И, оказывается, уже и надеяться не на что. По мысли моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. И дальше, вот одно единственное, что в такой ситуации может быть утешением, на что может возложить надежду, увидеть милость Божию, увидеть. Он ее не видел вообще нигде. Если бы он понимал, и мы, если бы в такую ситуацию попали, что что-то Бог делает по милости к нам, чтобы мы были тем, чем надо, мы бы так не думали, не унывали бы. Но то, что вот так Бог милость проявляет, это, оказывается, судом называем, жестокостью. Забываем тем, что Бог нас не помнит. Ложим вину на многих людей, рядом с нами стоящих. И в этом не видим, что это милость Божия. И дальше вот что написано. А вот что я отвечаю сердце мое, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, мы живые. Вы знаете, что жить с такими проблемами трудно, и многие люди не могут выжить, кончают жизнь самоубийством, столько иметь болезней, и зубы побитые, и люди не уважают, и в почках стрелы. Это значит, от одной болезни можно умереть. А Писание говорит, мы не исчезли с этой проблемой, с этими болезнями. Значит, есть милость Господня, я могу надеяться, я живой. Братья мои, дорогие сестры, я не знаю, что вы переживаете, я не знаю вашей ситуации, я не знаю, что вы думаете, но я твердо верю, я вижу это, я знаю, что по милости Господа вы и я не исчезли, слава Ему. И есть надежда. Это-то очень сильная надежда, вы знаете. Вот хорошо надеяться, когда ничего от этого нет, что я прочитал. А вот надеяться тогда, когда все это постигло, за что зацепиться, где найти опору, на что возложить упование. А упование заключается вот в чем. Многие с этими болезнями умерли, многие не выдержали, многие с ума посходили в такие ситуации, а вы еще они живы, здоровы и в молитвенном доме. По милости Господа мы не исчезли. Слава Ему и благодарение. Поэтому я уже буду кончать беседы 9. Пусть Господь благословит нас. Пусть Господь нам поможет. И давайте помнить, есть еще одна очень сильная надежда. По милости Господа мы не исчезли. Аминь.